богатые французы. Существует теория, согласно которой французская революция стала неизбежной после того, как Людовик XIV построил Версальский дворец. Народ не мог простить своим королям такой вызывающей роскоши. Усвоили ли уроки истории богатые люди во Франции? Старый дом на старой улице в центре Парижа. Когда-то в нем жили рабочие, белошвейки, лавочники, ремесленники. Да и теперь, наверное, их бедные потомки. Позвольте, бедные люди в центре Парижа? А знаете, сколько тут стоит каждый квадратный метр жилплощади? И пусть вас не смущает неказистый фасад XVIII века. Его сохранили специально, чтобы не нарушать архитектурный ансамбль города. За старыми стенами прекрасные квартиры с современными удобствами, с антикварной мебелью. Вполне возможно, что какой-нибудь хозяин квартиры и получает пособие по безработице, только сама квартира тянет на несколько миллионов. Такой порядок вещей символичен для Франции. Богатство не афишируется. Париж манит сияющими витринами. По моему убеждению, нет таких денег, которые нельзя было бы истратить в Париже. Магазины модной одежды, ювелирные лавки, продовольственные прилавки фашона на площади Мадлен, где вы найдете бутылку вина за 2000 франков, 305 евро. Первоклассные гостиницы, безумно дорогие рестораны, ночные клубы. Проведите эксперимент. Приезжайте в Париж с какой-нибудь веселой молодой особой, которой вы не можете ни в чем отказать. Она вас за день без особого труда выставит на миллион. Но это все забавы для иностранцев, для бесшабашной молодежи, для звезд кино и эстрады. Настоящий французский богач чуждается таких развлечений. Известно, что покойный миллиардер Марсель Дассо, владелец французской военной авиационной промышленности, так вот он любил, чтобы в его кошельке всегда было несколько новеньких 500-франковых банкнот. Больших шалостей он себе не позволял. Головная боль французского богача — как уйти от налогов? А налогом облагается все — земля, квартиры, загородные дома, виноградники, процентные счета в банке, биржевые акции. В ежегодной налоговой декларации вы обязаны ответить на вопросы, есть ли у вас яхта, каких размеров, являетесь ли вы членом гольф-клуба, имеете ли вы скаковых лошадей, если ответ положительный — плати. В свое время французская пресса с нескрываемым злорадством писала, как засветился сынок Жан-Поля Бельмондо. Он купил себе Феррари и сразу попал в поле зрения фиска. Тут его и распотрошили. Конечно, французские богачи не ходят в джинсах и не едят в Макдональдсе. Когда надо, летают на собственных самолетах. Но тенденция такова — делать вид, что вы гораздо беднее, чем на самом деле. Случай карикатурный, тем не менее характерный. Бедная вдова ютится в студии в нищенской обстановке, овладела 20 квартирами в Париже, которые сдавала. Правда, французы умеют и козырнуть своим богатством. Например, Мишель, прячу его за псевдонимом, ведет крупные дела с Россией и со странами Дальнего Востока. На улице вы его примете за мелкого клерка, пока он не сядет в свой «Мерседес». Однако, когда приезжают нужные люди из России, а именно министры, банкиры, директора больших предприятий, мэры городов, он их приглашает в свой загородный замок. В замке прогулки верхом на лошадях, игра в теннис, купание в бассейне, изысканные обеды. На вине, естественно, не экономят. Вокруг многочисленная прислуга. Зачем такое мотовство? Не мотовство, строгий рациональный расчет — произвести на клиента благоприятное впечатление и подписать выгодный контракт. И пусть в Максиме гудят новые русские. Мишель обойдет Максим стороной. Кстати, не забывайте, что «новариш» — французское слово, и оно произносится с презрительным оттенком. Французский уикенд. Как правило, кроме чисто личных обстоятельств, планы на уикенд выстраиваются в зависимости а. длинный он или короткий. При обилии французских праздников уикенд иногда растягивается на 4 дня. Б. какое время года. В. какую обещали погоду. Еще 20 лет тому назад многие лихие парижане в пятницу вечером садились за руль своих автомобилей, неслись на дикой скорости всю ночь и к утру достигали Лазурного берега. Возвращались в понедельник, прямо к открытию контор. Такие путешествия не считались шиком, однако производили сильное впечатление на приглашенных дам. Теперь подобные эскапады крайне редки. Хочется вспомнить классическую фразу «молодежь нынче пошла не та». Но правильное объяснение дает другая цитата из классика «Овес нынче дорог». И впрямь цены на бензин выросли в 3 раза. Резко подняли плату за пользование автострадами, а на дорогах почти всегда заторы. Правда, когда обещают жару, а время летних отпусков пока не наступило, парижане дружно устремляются на северо-запад, к Ла-Маншу. От парижской окружной дороги до Довиля или Дьеппа возникают гигантские автомобильные пробки длиной в 200 километров. Зато, отмучившись полдня, потом можно прогуляться в течение нескольких часов по песку или гальке и подышать свежим морским воздухом. А в парижских лесопарках, особенно в Булонском, буквально шагу негде ступить. Зазеваешься и наступишь то на чью-то голую ногу, то на ребенка, на кошку, собаку, то на скатерть с едой. Конечно, бывают счастливчики, у кого имеются загородные дома. Там можно заняться полезным делом, скосить в саду траву, покрасить забор, а к вечеру на лужайке поджарить шашлык. Возьмем обычный уикенд. Ноябрьский пасмурный денек. Ни холодно, ни жарко. Наблюдается 2 тенденции. Парижане желают выехать хотя бы в ближайший лес. Обитатели дальних пригородов, наоборот, рвутся в Париж. Пофлонировать по Елисейским полям, выпить кофе или бокал вина в Латинском квартале, посмотреть новый фильм в кинотеатре на больших бульварах. Конечно, этот же фильм можно увидеть в кинотеатре Бобиньи или Критея. Да, в центре Парижа другой амбьянс, более праздничная атмосфера. Я живу почти рядом с Парижем. Ни рыба, ни мясо. Как же проводят уикенд мои соседи по дому? К соседке с нижнего этажа придут ее подружки-пенсионерки, я уже слышу их голоса. Будут целый день играть в бридж. Спортивный сосед 7-го этажа утром успел откатать на велосипеде 10 кругов по Винсентскому лесу. Пожилой сосед 6-го сразу после обеда отправился на берег Марны, где на специальной площадке окрестное население играет в буль. Буль — игра, привезенная из Алжира, напоминает наши городки, только вместо деревянных бит кидают металлические шары. Интеллигентная пара с 5-го этажа поедет в Винсентский лес, запаркуют машину на стоянке, откроют окна и, не выходя наружу, займутся отгадыванием кроссвордов. Такое времяпрепровождение у некоторых французов называется прогулка по лесу.